Глава 37. День. Из дальнейших событий этого дня Никите Колосову запомнилось, как они вскрывали дверь квартиры, а также обстановка прихожей. На Очаковское шоссе опергруппа выехала сразу же после звонка из прокуратуры. Поставили, как водится, в известность местное отделение милиции. Квартира находилась на 5-м этаже многоподъездного блочного дома. Обычный замызганный лифт, обычная лестница, обычная дверь, обитая черным дерматином. В двери торчала повестка, ее так никто и не вытащил. Выехать-то выехали, но квартиру вскрыть даже в присутствии понятых и представителя ЖКО оказалось делом долгим и сложным. «А почему мы должны взламывать дверь?» В один голос возмущались начальница ЖКО и местный участковый. «Мало ли, почему эта Мелеску не явилась к вам на допрос? Кто сейчас добровольно по повесткам-то является? Нашли дураков. Может, она уехала куда? Мы вот сейчас дверь вскроем, ее нет, а дальше что? Вы уедете, а нам как из положения выходить? Кто за взлом отвечать будет? Кто новую дверь жилице оплатит? Новый замок?» Колосов помнил. Он опустился до униженных просьб. «Я сам оплачу и дверь, и замок, и сам лично извинюсь перед гражданкой Мелеску, если она жива и здорова, а всего лишь отсутствует. Если они, точнее, он, ошибся». После долгих препирательств и дебатов дверь начали вскрывать уже в 3-м часу. А заняло это не более 5 минут. Замок тоже оказался самым обычным, такой спичкой можно открыть. Но и спичка, и отмычка не потребовались. Дверь оказалась не запертой на ключ, просто прихлопнутой. «Понятые, проходите, пожалуйста». Участковый, крайне недовольный хозяйничем на его участке коллег из параллельной областной структуры, решил соблюдать все формальности до конца. Двое жильцов дома переступили порог прихожей и... «Что это за запах? Боже! Да это же...» Но прежде чем попасть в комнату, откуда и тянуло этим запахом, надо было пересечь маленький холл прихожую. Ее обстановку Колосов отчего-то запомнил особенно отчетливо. Небольшой новенький шкаф-купе с женской одеждой, тумбочка для обуви, старое кресло, телефон на полу рядом с ним. А стены сплошь завешаны рисунками, сделанными акварелью, гуашью, фломастерами, тушью. С рисунков смотрели на понятых, сыщиков и хмурого участкового самые разные причудливые существа — смешные, забавные, трогательные, потешно уродливые, игрушечные, сказочные. Винни-Пух, русалочка, ежик, который в тумане, цветик-семицветик, Вовка в 3-9-м царстве, золотая рыбка, кот в сапогах. Десятки мультяшек, памятных с самого детства. Были тут и другие рисунки черной тушью, выводок летучих мышей в ночном небе, сломанные бурей, осенние деревья, речные пейзажи, черная вода, топкие низкие берега, финиковые пальмы и... Никита увидел и свежие наброски — копии барельефов из музея Института Востока, ассирийские боевые колесницы, сцены жестокой резни, опутанные, словно серпантином, узором причудливого древнего орнамента. «Она женщина, там, в комнате», — хрипло сказал участковый. «Мертва». Никита шагнул в комнату, увидел ее с порога, увидел Янину Мелеску, которую, как и Абдулу Алагирова, никогда не встречал при жизни, а лишь читал и слышал о ней. Что? А теперь перед ним было бездыханное тело. Труп. Она лежала у самой балконной двери. Ее покрывал сорванный с окна белый тюль. А в комнате роем гудели мухи. И было жарко, как в пекле. Солнце било прямо в окно. И этот смрадный, удушливый запах — это вонь, от которой нутро выворачивается наизнанку. На Мелеску был только легкий атласный халатик и тапочки. Рядом на ковре валялось синее махровое полотенце. Черные спутанные волосы рассыпались. Участковый едва не наступил на них, неловко отпрянул. «Механическая асфиксия!» Судмедэксперт Грачкин повернул безжизненную, уже обезображенную смертью, голову женщины, демонстрируя Колосову сине-багровые пятна на ее шее. Ее задушили. Перелом гортани, подъязычной кости. Взяли за горло и сдавили. Давность наступления смерти — 2 суток. Вчера, когда Ландышев привозил повестку, она уже была мертва. А дальше опять происходил осмотр места происшествия. Еще один осмотр, еще один ритуал, с той лишь разницей, что теперь осматривали не местность, а отрезок замкнутого жилого пространства — квартиру. Входная дверь без повреждений. Замки целы, на момент осмотра открыты. Видимо, Милеску сама впустила кого-то, знакомого ей человека, которого не особо даже стеснялась, потому что не стала даже переодеваться. А, возможно, они приехали с ним вдвоем. И она для начала решила принять душ, а потом уж... Но так ничего и не успела. Он не позволил. У Колосова создалось странное ощущение. Вроде бы он активно участвует в осмотре и даже чем-то глубокомысленно руководит, а вместе с тем наблюдает за всем происходящим, словно со стороны, испытывая при этом любопытство. Эксперт-криминалист старательно опылил мебель, дверные ручки, косяки, работал в прихожей и на кухне, в комнате и в лоджии, в ванной. Отпечатки? Есть, даже в избытке. Обширный материал для исследований. Только вот... Опрос соседей мало что дал. О Милеску никто ничего не знал, жила она тихо. Квартиру вроде бы получила по наследству от какой-то дальней родственницы, старухи, за которой сначала преданно ухаживала более 3 лет. Когда она уходила из дома, когда и с кем возвращалась, жильцы не видели и не знали. Это был спальный район, и там никому не было дела друг до друга. Тихая была женщина, интеллигентка. Сказала о ней начальница ЖКО. Когда они осмотрели все, что можно, Никита какое-то время провел один в прихожей. Снял со стены рисунки, копии из музея, забрал с собой. Сам толком не мог себе объяснить, зачем. «Это никогда не кончится», — услышал он безнадежный голос Грачкина. «Я тебе еще там, на водоканале, сказал». Это не кончится никогда. И так мы его не поймаем. А ладони-то у нее чистые, Никита, без ожогов. Видимо, с тех пор, как он лишился там, на Серебрянке, той своей чертовой каменной болванки, печати. Ну да, нечем стало орудовать, нечем прижигать. Или он просто не посчитал нужным это с ней делать. Не захотел. Грачкин хмыкнул задумчиво. Тон начальника отдела убийств ему не нравился. Не нравилось и то, что Колосов так апатично ведет себя на месте убийства, почти не смотрит на труп, только на эти рисунки на стенах.